Не было бы счастья, да несчастье помогло. Что делать, когда тебя никто не любит? Нет родных, когда нет друзей, когда работаешь за жалкие копейки, когда ночью боишься выйти на улицу, когда не с кем обмолвиться словом, когда чувствуешь себя беспомощным. Я даже не думал жить так. Хотел добиться чего-то в жизни, хотел по-настоящему любить, иметь детей. Но, увы, не получалось. Ничего не получалось. И если бы не то обстоятельство, меня бы уже не было. Иду по улице, ни о чем не думаю. Вижу пожар в большом здании, в котором находилось какое-то предприятие. Дым шел почти отовсюду, милиция отгоняла народ все дальше и дальше от здания. Вылетели стекла с третьего этажа, взорвалось что-то. Через минуту взрывы на первом этаже. Вот отличная возможность уйти из жизни. Кинул сумку милиционера и смог пробежать в здание. Добежал до второго-третьего этажа, везде дым, потом какой-то зал. Потом та девушка упала около меня. Хватило сил вывалиться с ней в окно. И все. Потом 2 месяца в больнице с переломами. Она осталась жива. Я никогда не забуду, как это произошло. Считанные минуты, минуты, которые изменили мою жизнь. После этого случая у меня почти сразу появилась отличная работа, много друзей, любимый человек. И самое главное, я ничего не боюсь. Появился интерес к жизни. Но все-таки я добежал в здание не для этого. Игорь, 20 лет.